Глава 36. Управление продукцией. Продукция компании, то, что в конечном счете клиент покупает у бизнеса, является последним важным аспектом треугольника BI. Это может быть вполне осязаемый продукт, вроде гамбургера, или неосязаемый, такой как консультационные услуги. Интересно отметить, что при оценке бизнеса многие средние инвесторы обращают внимание прежде всего на продукцию. Богатый папа считал, что она является наименее существенным фактором при оценке бизнеса. Многие люди приходят ко мне с идеями о новых видах продукции. Я отвечаю им, что мир полон замечательных продуктов. Люди также говорят мне, что их новая идея или продукт лучше существующего. Представление о том, что самое важное – иметь лучший продукт или лучшую услугу, обычно характерно для квадрантов R и S, где быть лучшим или самого высокого качества является решающим фактором успеха. В квадрантах B и E, наоборот, самым важным в новом бизнесе является система, стоящая за продуктом или идеей, то есть остальная часть треугольника BI. Потом я говорю, что большинство из нас может приготовить гамбургер лучше, чем в Макдональдс, однако мало кто из нас может создать лучшую систему бизнеса. Следуя за богатым папой. В 1974 году я решил, что буду учиться строить бизнес, следуя модели треугольника BI. Богатый папа предостерег меня, сказав, учиться строить бизнес по этой модели – большой риск. Многие люди пытаются, но удается это немногим. Но хотя вначале риск велик, если ты научишься строить бизнес, то твои возможности заработка будут неограниченными. Для людей, которые не хотят идти на риск и не желают следовать такой крутой дорогой обучения, риск может и будет меньше, но меньше окажется и их награда в жизни. Я по сей день помню свои самые высокие взлеты и самые низкие падения на пути обучения созданию прочного бизнеса. Помню написанные мною рекламные тексты, с помощью которых ничего не было продано. Помню написанные мной брошюры, где никто так и не смог понять, что же я хотел сказать. И я помню, с каким трудом я учился привлекать капитал и с умом тратить деньги инвесторов в надежде построить мощный бизнес. Я также помню, как потом вернулся к инвесторам, чтобы сказать, что потерял их деньги. Я бесконечно благодарен тем из них, которые поняли меня и сказали, чтобы я опять приходил, когда у меня появится для них новое предложение. И при всем этом, каждая моя ошибка была бесценным опытом, как в плане обучения, так и в плане формирования характера. Как сказал богатый папа, поначалу риск очень велик, зато если выстоять и продолжать учиться, награда будет безгранична. В 1974 году я был очень слаб на всех уровнях треугольника BI. Тяжелее всего мне давалось управление денежным потоком и общением. Сегодня, хоть я и не достиг совершенства ни в одном из секторов треугольника, но могу сказать, что я сильнее всего в управлении денежным потоком и общении. Благодаря тому, что я могу добиться синергетики всех уровней, мои компании имеют успех. Я имею в виду, что хоть я и не был силен в начале и все еще не достиг совершенства на теперешней стадии моего развития, я продолжаю процесс обучения. Тем, кто хочет построить большое состояние таким путем, я советую начинать практиковаться, совершать ошибки, исправляться, учиться и совершенствоваться. Когда я смотрю на 10% американцев, контролирующих 90% всех акций в Америке, и 73% всех богатств, то ясно вижу, откуда происходит их богатство. Многие обрели его тем же путем, что и Генри Форд, и Томас Эдисон, который тогда был намного богаче, чем Билл Гейтс сейчас. Сюда же относятся Билл Гейтс, Майкл Делл, Уоррен Баффет, Руперт Мердок, Анита Родик, Ричард Брэнсон и другие, кто приобрел свои богатства тем же путем. Они открыли в себе предпринимательский дух и нашли свою миссию, построили бизнес и позволили другим разделить с ними их мечту, их риск, а также их прибыль. Вы можете сделать то же самое, если захотите. Просто следуйте той же диаграмме, которой следовал я под руководством богатого папы, треугольнику BI. Хелен Келлер сказала, «Истинное счастье достигается не самоудовлетворением, а служением стоящей цели. Как поется в песне из известного кинофильма «Отдайся своей страсти и сделай это». Примечание. Продукция стоит на самом верху треугольника БИ, потому что это выражение миссии бизнеса. Это то, что вы предлагаете своим клиентам. Остальная часть треугольника БИ закладывает фундамент долгосрочного успеха вашего бизнеса. Если у вас хорошо налажено общение с рынком, ваши системы будут настроены на обеспечение производства, принятие заказов и их выполнение. Если ваши деньги управляются хорошо, то вы сможете продавать свою продукцию успешно и поддерживать устойчивый график роста вашего бизнеса. Треугольник БИ и ваши идеи. Богатый папа говорил, именно треугольник БИ придает форму твоим идеям. Именно знание этого треугольника позволяет человеку создать актив, который будет покупать другие активы. Богатый папа помогал мне научиться создавать и строить многие треугольники БИ. Некоторые из этих предприятий потерпели неудачу, потому что я не смог гармонично связать воедино все части. Когда люди спрашивают меня, что явилось причиной неудачи каких-то из моих бизнесов, часто это была неудача какого-то из секторов треугольника БИ. Вместо того, чтобы навсегда потерять интерес, как это бывает со многими людьми, которые терпят неудачу, я следовал совету богатого папы продолжать практиковаться, строить эти треугольники. Богатый папа не записал меня в неудачники после того, как мое первое большое предприятие потерпело крах, а призывал меня продолжать учиться строить все новые треугольники. Он говорил, чем больше ты практикуешься строить эти треугольники, тем проще тебе будет создавать активы, которые покупают другие активы. Если ты будешь усердно практиковаться, тебе будет все легче и легче делать все больше и больше денег. Когда ты научишься брать идею и строить вокруг нее треугольник БИ, люди будут идти к тебе и инвестировать деньги, и тогда про тебя можно будет сказать, что не нужно денег, чтобы делать деньги. Люди будут сами давать тебе деньги, чтобы ты делал еще больше денег для себя и для них. Вместо того, чтобы тратить свою жизнь на то, чтобы работать за деньги, ты будешь совершенствоваться в умении создавать активы, которые делают все больше и больше денег. Треугольник БИ и правило 90-10 идут рука об руку. Однажды, когда богатый папа учил меня тонкостям треугольника БИ, он сделал одно замечание, которое показалось мне интересным. Он сказал, «В каждом из нас есть такой треугольник». Не поняв, что он имеет в виду, я попросил его объяснить. Хотя его объяснение было хорошим, я не сразу понял всю истину, заключенную в его замечании. Сегодня, когда я вижу человека, семью, бизнес, город или страну, которая испытывает финансовые трудности, для меня это означает, что один или несколько сегментов треугольника БИ отсутствуют или утратили согласованность с остальными частями. Когда одна или несколько его частей не функционирует, велика вероятность того, что этот человек или семья или страна окажутся в 90%, которые делят 10% всех денег. Так что если вы, ваша семья или ваш бизнес сегодня испытываете трудности, посмотрите на модель треугольника БИ и проанализируйте, что может быть изменено или улучшено. Решить загадку треугольника БИ. Богатый папа назвал мне еще одну уникальную причину, чтобы начать овладевать треугольником БИ. Он сказал, «Твой отец верит в упорный труд как источник денег. Когда ты овладеешь искусством строить треугольники БИ, ты поймешь, что чем меньше ты работаешь, тем больше денег ты делаешь, и тем более ценным становится то, что ты строишь». Поначалу я не понял, о чем говорил богатый папа. Сегодня, после многих лет практики, я встречаю людей, которые упорно трудятся, делая карьеру, с трудом продвигаясь сверх по служебной лестнице и создавая практику на основе собственной репутации. Эти люди обычно относятся к квадрантам R и S. Мне, чтобы стать богатым, надо было научиться строить и сводить воедино системы, которые могут работать без меня. Построив и продав свой первый треугольник БИ, я понял, что имел в виду богатый папа, когда говорил, что чем меньше я буду работать, тем больше денег буду получать. Он называл такой образ мышления решением загадки треугольника БИ. Если вы трудоголик, или, как говорил богатый папа, упорно занимаетесь своим делом и не делаете ничего, тогда мой вам совет. Сядьте вместе с другими, упорно занимающимися своим делом, и обсудите, как, работая меньше, можно получать больше денег. Я обнаружил, что разница между людьми из квадрантов R и S и людьми из квадрантов B и I заключается в том, что со сторон R и S люди часто слишком трудолюбивы. Богатый папа любил говорить: «Ключ к успеху – лень». Чем ты трудолюбивее, тем меньше денег сможешь заработать. Одна из причин того, что многие люди так и не вступают в клуб 90-10, заключается в том, что они слишком трудолюбивы, в то время как им следовало бы искать новые пути, делать больше, при этом затрачивая все меньше и меньше усилий. Если вы собираетесь стать человеком, который создает активы, покупающие другие активы, вам придется искать способы делать меньше и меньше, чтобы вы могли получать все больше и больше. Как говорил богатый папа, ключ к успеху – лень. Вот почему он мог создавать так много активов, которые покупали другие активы. Он не смог бы этого сделать, если бы был похож на моего настоящего папу, который был очень трудолюбивым человеком. Суммируя треугольник БИ. Треугольник БИ как целое представляет собой систему систем, поддерживаемую командой с лидером, где все работает на выполнение общей миссии. Если один из членов команды слаб или колеблется, общий успех бизнеса может оказаться под угрозой. Я хочу отметить три важных момента, суммируя сказанное про треугольник БИ. Первый. Деньги всегда следуют за управлением. Если любая из функций управления на любом из пяти уровней слаба, слабой будет и вся компания. Если вы лично имеете финансовые проблемы или не имеете избыточного денежного потока, который хотели бы иметь, то часто можете обнаружить слабое место или места, анализируя каждый уровень. Определив свою слабую сторону, вы можете попробовать превратить ее в сильную или же нанять кого-то, у кого эта сторона сильная. Второй момент. Иногда лучше бизнес или инвестиция – это те, от которых вы уходите. Если любой из пяти уровней слаб, а команда не готова их усиливать, лучше всего просто уйти от такой инвестиции. Слишком часто мне приходилось обсуждать 5 уровней треугольника БИ с командами, в которые я собирался инвестировать, и вместо обсуждения слышал возражения. Когда владельцы бизнеса или бизнес-команды слабы в любом из 5 уровней, они становятся в защитную позу вместо того, чтобы воспринимать вопросы. Если у них не возникает желания выявить и исправить слабое место, я обычно ухожу от такой инвестиции. У меня дома на стене висит фотография свиньи, которую я сделал на Фиджи. Под ней надпись: «Не учите свинью петь, вы тратите время и раздражаете свинью». Слишком много вокруг отличных инвестиций, чтобы тратить время на то, чтобы учить свиней петь. Третий момент. Персональный компьютер и интернет делают треугольник БИ более доступным, дешевым и простым для всех. В своих беседах я говорю, что никогда еще не было так легко достичь огромных богатств. В индустриальный век вам надо было иметь миллионы долларов, чтобы построить автомобильный завод. Сегодня с подержанным компьютером за $1000, кое-каким умом, телефонной линией и определенными познаниями в каждом из 5 аспектов треугольника БИ вы можете завоевать мир. Если вы все еще желаете самостоятельно создать бизнес, то знайте, что еще никогда не было таких прекрасных возможностей для успеха. Недавно я встретил молодого человека, который продал свою небольшую интернет-компанию крупной компании в области программного обеспечения за $28 миллионов. Он сказал мне: «Я заработал 28 миллионов, когда мне было 28 лет. Сколько же я заработаю, когда мне будет 48?» Примечание. Если вы хотите стать предпринимателем, который создает успешные предприятия или инвестирует в них, тогда весь треугольник БИ должен быть сильным и независимым. Если он будет таким, то бизнес будет расти и процветать. Хорошо то, что если вы командный игрок, то не обязаны быть экспертом на каждом уровне треугольника. Просто станьте частью команды с ясным видением, сильной миссией и железной волей. От треугольника BI к бизнес-тетраэдру. Бизнес со сформулированной миссией, решительным лидером, квалифицированной и спаянной командой начинает приобретать форму по мере того, как сходятся воедино составные части треугольника BI. Именно тогда этот треугольник становится трехмерным и превращается в тетраэдр. Завершающей точкой является цельность. Она определяется как завершенность, полнота, а также как отличное состояние и надежность. В более обыденном смысле цельность понимается как честность или откровенность. Хотя эти определения звучат по-разному, на самом деле это одно и то же. Бизнес, осуществляемый с честностью и откровенностью, если он построен на принципах треугольника BI, становится завершенным, цельным,